Утром они нашли Верин дом и устроили напротив подъезда совещание, как им лучше поступить. Устроить засаду во дворе и ждать, или пойти и позвонить в квартиру. У Петрова вдруг включились мозги. «Позвони ей по телефону. Мы давно не звонили». «Точно». Олег набрал Верин номер, она ответила «Алло» голосом человека, который не совсем выспался, но на работу идти надо. «Вера», — сказал удивленный Олег, — «а ты где?» «Привет. Я дома. Как дела?» «Мы тебе вещи привезли», – брякнул Олег. «Ты и правда дома?» «Вы с Виктором?» «Откуда ты знаешь?» «Я вижу тебя в окно. Занесете вещи?» «А твой муж?» «Он уже уехал на работу». «А дочь?» «Я одна, Олег». Он подумал о том, что происходит. Голос Веры был совершенно спокойным, словно это в порядке вещей, что они с детективом Петровым стоят посреди московского двора и звонят ей. Говорят о том, что привезли ее чемодан. Нисколько не странно. «Так я зайду?» «Да-да». В ее голосе не было ровным счетом ничего. «Можно даже прямо сейчас, а то я на работу опоздаю». Он отдал Вере чемодан, а она сдержанно поблагодарила и собралась, кажется, закрыть дверь, прямо перед носом у Олега. Дверь он придержал, она смотрела на него, как на незнакомого человека, грузчика, который помог с вещами. «Вера, с тобой все в порядке?» «Конечно, я же звонила тебе». Когда она звонила Олегу, она беспокоилась за себя, за него. Сейчас Вера была спокойна. «А тебе не кажется, что я заслуживаю объяснения?» «Нет, так просто не отстанет. Он ведь приехал в Москву с вещами, с ее чемоданом». Вера еле слышно вздохнула. «Конечно, заслуживаешь». «И? Я слушаю». «Я действительно опаздываю на работу. Давай вечером. 6 часов приезжай, я скину адрес. Поговорим». «Хорошо». Олегу хотелось заорать от непонимания во всю глотку, но он и тут сдержался. Какой он становится сдержанный. «Я жду адрес, и я приеду». «Спасибо». «Ну?» – спросил Петров, которому до чертиков надоело это путешествие. Тем более загадка, которая, казалось бы, была в этой истории, начала исчезать, растворяться в московском пасмурном небе. «Чего там?» «Вечером поговорим. Сейчас на работу опаздывает». «Она в порядке?» «Насколько я понимаю, в полном». Олег застонал. «Какой я все-таки идиот!» «Нормальный ты, рыцарь, можно сказать. Значит так, я еду домой, ты сам вернешься?» «А чего ты?» – удивился Олег. «Слушай, ну вроде и правда все нормально. Чего мне тут сидеть? Если что-то узнаешь, звони. Я банально устал». «Так может отдохнешь где-нибудь в гостинице, а вечером все узнаем и уедем?» «Олег!» – задушевно начал Петров. «Это Москва. Тут гостиницу снять дорого. И лучше заранее. Поэтому проще и дешевле поехать в аэропорт. Мне в конце концов работать надо. А я тут с тобой катаюсь. Ну, ты же справишься». Они сблизились, стали практически друзьями в странных обстоятельствах. История, которая случилась с Верой, необычная история, сплотила их. Сейчас Петров на глазах Олега терял интерес к этой истории. Терял надежду на то, что тут кроется какая-то сверхъестественная тайна. Ну что ж, вряд ли его можно в чем-то упрекнуть. Он и так очень много сделал для Олега. «Я справлюсь, да. Мне по-прежнему немного тревожно, но я справлюсь». «Деньги на обратную дорогу есть?» – заботливо спросил Виктор. «Да, деньги есть. И спасибо тебе за все. Я рассчитаюсь, как только смогу». «Куда ты денешься?» Петров пожал ему руку, похлопал по плечу и ушел в сторону забитой машинами дороги. Олег порадовался, что избавился хотя бы от дурацкого веренного чемодана. Он с любопытством бродил по улицам города, переключил приложение в телефоне с Воронежа на Москву, рассчитал, где примерно верен офис и как будет добираться. Адрес она скинула, как и обещала. Олег пообедал в Макдональдсе, отметив, что в провинции бургеры вкуснее. Возможно, потому что там нет такого потока голодных посетителей. Там же, в Макдональдсе, он зарядил телефон. Время тянулось, как жвачка. Что она скажет ему при встрече? Как все объяснит? Будет ли откровенно, зачем ему вообще это нужно? Почему он не уехал домой вместе с Петровым? Одни сплошные вопросы и ни одного ответа. Вера поговорила с шефом, вежливо улыбаясь, и конфликт по поводу ее внезапного отпуска был исчерпан. Когда она зашла в свой кабинет, то обнаружила там Пашу. Он поставил на ее стол свой ноутбук, свою кружку, основательно переехал. Вера почувствовала раздражение. Чудесно было то, что это раздражение не было глубоким или травмирующим. Нормальная, адекватная реакция человека, чей кабинет занял помощник. Ведь что-то она должна была испытать, и она испытала. Вот только как же разительно отличались ее эмоции от прежних. Это было просто прекрасно. «Алло! «Я еще не умерла», — усмехнулась Вера. Павел оторвался от монитора. «Вера?» Словно привидение увидел. «Как хорошо, что ты вернулась». Он хотел ее обнять, но Вере это было уже совсем не нужно. «Интересно, с какого момента?» «С того, как она начала делать магические очищающие практики, или с того момента, когда поняла, что ей очень понравился веселый провинциальный таксист?» «Так понравился, что она была готова прыгнуть к нему в кровать на второй день знакомства». «Да она и прыгнула. Просто он туда за ней прыгать не спешил». Выдворив Пашу, уязвленного веренным равнодушием, в общий офис, она села за стол и решила продумать предстоящий разговор с Олегом. Работа подождет, никуда не убежит. Надо сказать Олегу что-то такое, что заставит его развернуться и уехать. Хоть ей хочется совершенно противоположного, но надо рассуждать разумно, а на фоне снизившейся эмоциональности это было достаточно просто. Нужно сказать, что у нее все в порядке, что никакого отца, который умер, а потом всплыл спустя четверть века в другом городе, не существует. Как погиб в 1985-м, так и покоится с миром. Олег спросит, а что это тогда такое было? А он спросит, как тут не спросить? Вера тогда скажет ему, что это был глюк. Померещилось. А тест ДНК, который видел Олег и о котором он вспомнит? Тут лучше ничего не отвечать. Улыбаться и переводить разговор. Она сможет. Таким образом, Вера скажет Олегу, что просто была растеряна, так как увидела очень похожего на ее отца человека и насочиняла бог знает чего сверху. А на самом деле все хорошо. Она вернулась домой, в семью и на работу, и Олег должен вернуться в свою жизнь. Вере очень жаль, если он понял ее неправильно, проявил излишнее волнение за нее и отправился на поиски. В общем, нужно всячески извиниться и все отрицать. Приняв такое мудрое решение, Вера взялась за работу, и все у нее шло так гладко, как никогда до этого. Поразительно гладко. Неужели это началось влияние того, что она следует записям в отцовской тетради? Чудеса. Тетрадь она спрятала в комоде, в ящике с трусами, надеясь, что туда-то уж точно никто не полезет. Штаховский звонил ей днем, спрашивал, как дела. Вера ответила, что все хорошо, она работает. Это действительно было ее сегодняшнее ощущение. Все? Хорошо. Олег получил от Веры еще одно СМС с названием «Кафе». Он пришел туда ровно в 6 вечера, занял стол напротив окна, через которое был виден вход. Заказал бутылку виски. Это было недешево, но Олегу казалось, что без бутылки они точно не разберутся. Вера пришла спустя 10 минут. Она с улыбкой села за столик и отказалась от выпивки, закрыв свой стакан рукой. Подошел официант, и она попросила грейпфрутовый фреш. «В смысле, ты не будешь пить?» «В прямом, я не буду. Но ты пей, если хочешь». «Я что, алкаш?» «А что, нет?» Она засмеялась. «Олег, мне приятно, что ты приехал, но зачем?» «Ты исчезла, я беспокоился». «Я просто уехала». «Без вещей? Не выписавшись из гостиницы?» «Я торопилась». Вера была настолько невозмутима, что Олег смешался. «Что тут происходит? Куда делась взволнованная женщина, с которой они 2 дня назад похмелялись пивом в кафе и изучали бумагу из лаборатории?» «Вера, ты обещала, что все объяснишь». Она смотрела в его глаза, в которых плескалось удивленное отчаяние, и думала о том, что он ей все-таки чертовски нравится. Так нравится, что она готова исчезнуть из его жизни. Раз иного выхода нет. Не навсегда, на 10 лет. А через 10 лет она найдет его, выйдет за него замуж, и они будут жить долго и счастливо. И главное, весело. Очень долго. Целых 10 лет. А может быть и 15. Он ведь забудет ее лицо за эти годы. Она просто придет к нему под другим именем, познакомится с ним снова, и все может получиться. Им очень хорошо вдвоем. Внутренний голос сообщил Вере, что она дура. Отрезвил ее. Размечталась дура. Через 10 лет у него уже будет жена. И куча сопливых ребятишек, новая машина такси и лысина. Все атрибуты среднестатистического мужика из глубинки. Вера моргнула, прогоняя видения, которые мелькали в ее сознании, сменяя друг друга. То обещая ей счастье с Олегом, а то спуская с небес на землю. Потому что жена, дети и лысина. И пиво по выходным с мужиками в гараже. Куда ж без него? «Олег, прости, если я своими параноидальными метаниями по вашему городу нарушила твою жизнь. Это было наваждение, я выяснила. Мне все померещилось. Я вдруг подумала, на что я трачу время? А ведь у меня прекрасная семья, а я тут гоняюсь за призраками». «И ты? не заезжая в гостиницу, бросилась в Москву. Домой, так? Конечно. У меня тут есть обязательства, семья, работа, друзья. Тут моя жизнь. Ты должен уехать и все забыть. Сейчас же. А как же тест ДНК? Вера мило улыбнулась, взяла Олега за руки. Олег, пожалуйста, уезжай. Очень тебя прошу. У нас ничего не будет. Не может быть, никогда не могло. Да? А мне что-то так не показалось. У меня дома, например. Сейчас, Олег, уйди прямо сейчас. Как будто мы и не были знакомы. Мне нужно ехать домой, пожалуйста. Чужая женщина смотрела на него чужими глазами и просила уехать. Ее равнодушие было искренним, очевидно. Но почему тогда она так настаивает? Хорошо, я понял. Просто ответь мне на один вопрос, и я уеду. Сейчас же. Конечно, спрашивай. С тобой все будет в порядке? Да, я обещаю. Прощай, Олег. И осталось сидеть. Нужно было уходить. Олег чувствовал себя придурком. Хорошо, хоть машину не продал. Он встал, взял со стола бутылку виски, сунул ее в рюкзак. Допил то, что было в стакане, и посмотрел на Веру последний раз. Она кивнула ему и улыбнулась. Так кивают и улыбаются малознакомым людям на улице. Он вышел из кафе с одним желанием. Скорее покинуть этот город и забыть обо всем. Вера вышла на улицу спустя 10 минут, в надежде, что Олег уже далеко от кафе. Напротив входа стоял ее отец и смотрел на нее взглядом, в котором ничего хорошего не читалось. «Как интересно», — сказал он. «Что интересного?» — сразу вскинулась Вера. «Случайно встретились?» «Ну, конечно. Случайно. В Москве». «А что Москва? Та же деревня, только большая». «Насколько я знаю», — с нажимом сказал отец, — «этот парень совсем из другой деревни». «Послушай, папа, поверь, ты его не интересуешь. Вообще. Просто я ему нравлюсь. У нас был разговор о личной жизни, и все». «И что все?» «И я ему сказала, что от мужа не уйду». «Хорошо, поговорим о наших делах». «Давай. В общем, вчера я удивила мужа натуральной кухней и попрактиковала эти твои очищающие техники». «Сколько положено, попрактиковала?» «Конечно». «Что-то чувствуешь?» «О!» – экзальтированно вскричала Вера. «Это чудо просто! Я никогда не была такой спокойной! В жизни не была!» «Да-да, это заметно», – усмехнулся Николай. «Ну правда, я так преувеличенно реагирую, потому что никак не ожидала такого результата. Я действительно после этих занятий другой человек. То, что меня сильно беспокоило еще вчера, сегодня кажется таким незначительным, просто смешным. Я даже не знала, что такое возможно». «Заметь», – спокойно пояснил Николай. «Это после первого же раза. Через 20 дней ты просто станешь другим человеком». 21 день прошел очень быстро, почти незаметно, после чего пришлось подождать еще пару дней до выходных. Вера сообщила мужу, что переночует за городом у подруги. Они с Николаем добрались самолетом до Санкт-Петербурга, а там сели в большую черную иномарку с водителем и поехали куда-то далеко за город. Отец молчал, и Вера не приставала к нему с расспросами. Все должно было случиться сегодня. В ночь перед ритуалом Вере приснился сон. Они с отцом сидели на берегу моря, ели абрикосы, а косточки кидали в воду, как камушки, заставляя их подпрыгивать на воде. От косточек поднимались брызги. Вера, которая во сне была взрослой женщиной, а не ребенком, как это было 30 лет назад наяву, бросала более ловко, чем отец. Мастерски просто. А потом вдалеке начала подниматься волна, огромная, высотой несколько метров, буквально цунами. Эта волна катилась в сторону берега, а они продолжали сидеть, как ни в чем не бывало. По мере того, как стена из воды приближалась к ним, она меняла свой цвет с серо-голубого на красный, потом потемнела и стала вообще бордовой. Такой бордовой волна и докатилась до них. Замерла на мгновение над берегом и обрушилась, готовая смести все на своем пути. Когда вновь вода ушла в море, все стихло. Перед ними расстилалась серо-голубая водная гладь. Вера протянула руку, чтобы бросить очередную косточку в море, и вскрикнула. Вся рука была в кровавых подтеках. Вздрогнув, она проснулась, старалась не думать об этом сне, не вспоминать. В общем и целом, она была спокойна. Это было кирпичное здание посреди леса. Небольшая опушка была огорожена высоким забором, а на территории стоял дом. Выглядел он как казенный, а не как жилой. Квадратный, с несколькими окнами и тяжелой железной дверью. Внутри царил полумрак, висели красные шторы. Статный мужчина в каком-то балахоне зажег свечи в нескольких массивных подсвечниках. Николай познакомил Веру со всеми. Иван, Кирилл, Григорий и Илья. Сразу было видно, кто главный. Вроде и роста все мужчины были примерно одинакового. а Иван возвышался над ними своей осанкой, гордо поднятой головой, острым взором. Взгляд как бритва, а губы улыбаются. Бр! Отец, представляя Веру каждому в отдельности, с нажимом произносил фразу «Моя дочь». Видимо, это должно было подчеркнуть тот факт, что, несмотря на их недовольство, признать ее придется. Как говорится, казнить нельзя, помиловать. Любить и жаловать, принять в свои ряды. Иван взял Веру за локоть и отвел в сторону. «Ты точно готова?» «Да, точно». «Я решил перестраховаться. Чтобы в самый неподходящий момент у тебя не сдали нервы, выпей вот эту травку». Он протягивал ей фляжку. «Выпей. Это гарантия того, что ты точно со всем справишься». «Я спокойна, Иван Федорович». «Я знаю. А все-таки изволь». «Да что там такое будет?» воскликнула Вера, принимая у него из рук флягу. «Вы меня нарочно пугаете?» «Я тебя сейчас оберегаю. Хоть и не стану лгать, что я очень счастлив твоему появлению в нашей мужской компании. Все-таки это не женское дело». Вера отпила странные травки и тут же почувствовала себя в невесомости. Будто парит она над полом, и нет никакой тяжести. Тело словно отсутствовало вообще, а сознание стало ровным и спокойным, как зеркальная поверхность озера. «Ого, вот эта травка! Если они такое употребляют хоть иногда, конечно, зачем им алкоголь?» «Ты готова», — сказал Иван. «Мы можем начинать». Они спустились в подвал, который был то ли старинным, то ли искусно сделанным под старину. Лестница туда вела самое что ни на есть обыкновенное. Веру поставили рядом с каким-то столом, на котором были вырезаны изображения странных существ. Стол был металлический, на нем стоял старинный кубок из чистого золота, судя по цвету. Дальше были свечи, магические слова, жертвоприношения и, наконец, слова заклинания. Вера выучила их заранее. Ей тоже нужно было произнести это по латыни. «Тиурус, сикют этнос нутритур анима расценс сагниус, этвос имплите нобис». Иван был прав, когда напоил Веру чуду снадобьем. Что бы ни происходило, она оставалась совершенно спокойной, без каких-либо эмоций. Сознание Веры при этом сохраняло полную ясность, неважно, какие страшные вещи происходили в процессе ритуала. Сердце Веры не забилось быстрее ни на один удар, ни на секунду. Она смотрела на все, принимала участие, осознавала свое присутствие, но будто со стороны. Вера была чем-то большим, чем человеком, женщиной. Она ощущала себя частью огромного, бесконечного, вечного. В завершении ритуала Вера первая отпила из кубка жертвенной крови. Ее примеру последовали 5 колдунов. В этот момент пламя всех свечей вспыхнуло, разгорелось ярче костра, взмыло вверх и погасло. Кромешная тьма воцарилась в подвальном помещении. Вера с удивлением обнаружила, что видит в этой комнате как кошка. «Все», – провозгласил Иван. «Вера Николаевна, поздравляю с посвящением. Прошу наверх». Такие сложные вступления во что-либо и посвящение в кого-либо принято отмечать, но маги этого круга не пили алкоголь. Ну, налили бы хоть кефир, что ли. Ах да, кефир тоже нельзя. Мало того, что он с консервантами, так в нем еще и градусы присутствуют. Наверху они встали кругом, и Иван толкнул прощальную речь. «Итак, в наших рядах прибыло. Вера, ты знаешь все, что от тебя требуется. Все наши контакты на крайний случай у тебя будут. Если нужна помощь, обращайся. С деньгами, с организацией каких-то моментов в первый раз. Все дается с опытом. Но у тебя есть очень важное преимущество, в отличие от всех нас. У тебя живой родитель, и на его безусловную поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Ну а мы, в свою очередь, рассчитываем на твою порядочность и волю. Как ее укреплять, Николай даст тебе литературу. Еще раз поздравляю. Увидимся через 70 лет». Он поклонился и незаметно исчез из комнаты. Следом, кивком попрощавшись с новоиспеченной ведьмой, ушли все. А Вера вновь почувствовала себя живым человеком. Тело налилось человеческой тяжестью, заныл висок, она начала зевать. Видимо, побочные эффекты от приема волшебной травки. «Это все? Я теперь бессмертная?» – безразлично спросила Вера. «Идем», – сказал Николай. «Нас отвезут на вокзал». Стоя на перроне, глядя в ночное небо, Вера старалась не пролить слезы, которые стояли в глазах. Она вновь ощущала себя человеком, спокойным, почти безразличным, но человеком. Что-то внутри предательски дрожало, кажется, на физическом уровне. Может быть, это нормально? Все-таки в ней произошли изменения. Приехала смертным человеком, а уезжает обратно в Москву с запасом вечности впереди. В вагоне она забралась на верхнюю полку, оставив внизу для проводника билет. В поезде горел свет, пока проводник не соберет билет и свет не погасит. Вера вытянула руки перед собой, Руки как руки, белые, с нежной кожей. У нее в 45 лет вообще наблюдалось не так много признаков увядания. Чистые руки, крови нет на них. Даже странно, почему на них нет крови. Интересно, когда она еще испытывала весь спектр своих беспокойных эмоций, отказалась бы она от такого блага, как посвящение в круг, если бы знала всю правду? Предпочла бы смерть вечной жизни, если бы папенька сообщил ей заранее подробности о жертвоприношении? Олег проезжал пустой мимо офиса Виктора, довез пассажира до Центрального парка и возвращался обратно. Больше месяца назад он приехал из Москвы и думал о недавних приключениях все меньше, а о виновнице приключений все еще думал. Не мог отвязаться от мысли о Вере. Мысли были самые разные, от беспокойства до сексуальных фантазий. На днях Олег познакомился с девушкой, сводил ее в кафе, повел к себе домой. Собственно, уже в кафе она жутко осточертела ему своей пустой болтовней, но хотелось секса. А еще больше хотелось отвлечься от мысли о женщине, с которой он больше никогда не увидится. Но получилось не очень. Нет, с сексом все вполне получилось, но после он вызвал девицы, как там ее звали, то ли Маша, то ли Наташа, такси. Олег отвез бы ее сам, но в кафе выпил почти литр водки, иначе просто убил бы ее. А под наркозом еще как-то можно было переварить все эти молодежные истории из интернета. Еще то ли Маша, то ли Наташа беспрерывно фотографировала себя. Пока Олег наливался водкой, она несколько раз бегала припудрить носик. На самом деле он подозревал, что в туалете она тоже фотографировалась. Фотографировалась, надувая губки перед зеркалом и выкладывала в свои социальные сети. Фото из туалета. Что может быть прекраснее? Что тут скажешь? Современные нравы. Слава богу, девица хотя бы из постели ничего не выкладывала. Нет, Олег был уверен, усни он и мог бы запросто оказаться спящим и беззащитным ВКонтакте у красотки. Слава богу, она не нравилась ему настолько, что сначала он отправил ее домой, а потом уснул. Олег решил пока больше не предпринимать таких решительных попыток забыть Веру. Он припарковался около здания и вошел к Петрову, без звонка. Кому в их дыре нужны частные детективы? На что Виктор вообще живет? Еще и Олегу денег ссудил. Он и приехал отдать Петрову долг, накатал за месяц. Не любил он откладывать деньги и не умел, но еще меньше нравилось Олегу быть в долгах. «Привет, Вить, как бизнес? Прет?» «О, здорово! Да помаленьку, а твой?» «Не жалуюсь». Олег выложил перед ним стопку разномастных купюр. 30 000. Надеялся, этого хватит. «Ты пришел меня нанять?» – поднял брови Петров. «Да ну нет же, это долг. За билеты, гостиницу. За все, в общем. За помощь. Ну, сколько смог. Извини». «Много, брат», – сказал Петров, пересчитав и отодвинув от себя половину. «Вот это в самый раз». «Да брось», – начал было Олег. «Все, забери. Тоном, не допускающим возражений. И спасибо тебе». «Мне-то за что?» – удивился Олег. «Что оказался порядочным человеком». Мужчины пожали друг другу руки, и Олег направился к двери. «Постой!» – окликнул его Петров. «Может, тебе будет интересно? Может, нет. В общем, объект вернулся по месту проживания и работы». Олег смотрел непонимающим взглядом. «Объект? Какой объект?» «Вот ты тупой парень, а! Штаховский Николай Иванович! Несколько дней назад вернулся домой к жене и вышел на работу в свою клинику. Интересует?» Олег замер на минуту. В голове, как лампочки на гирлянде, замигали фразы из последнего разговора с Верой в Москве. «Это было наваждение, прости. Олег, уезжай, сейчас. У меня прекрасная семья». Надо же. Он почти забыл, как настойчиво она прогоняла его прочь. Почти. Но не забыл. «Нет ведь, не интересует. Пока». На работе собирались отмечать день рождения главного бухгалтера Василисы Витальевны. Юбилей, 50 лет. Вера готовилась отбивать атаки коллег в плане «как это ты не пьешь?». Дома и с подругами она уже как-то прошла этот острый угол. Да и не так часто она теперь виделась с подругами. Если раньше раз в 2 недели они стабильно собирались у кого-то дома или ходили в ресторан, то сейчас она встретилась с ними 1 раз. Попросила ее правильно понять, сказала, что ударилась в йогу и пить нельзя. Ни грамма. Подружки все были с институтских времен. В институте совместными усилиями ребят и девчат курса было выпито пол Москвы-реки алкоголя. Потом веселье утратило студенческую искру, это понятно. Но посидеть с подругами за бутылочкой другой вина было святое. Лили, самые энергичные и активные, из тех, кто за любую движуху, попробовала поспорить. «У меня соседка-инструктор по йоге, и мы с ней позавчера мартини пили». Что ты нам тут втираешь?» «Лиля», — поморщилась Вера. «Я ж тебе пить не мешаю. Я с вами сижу, разговариваю. Просто фреш пью. Ты что-то имеешь против?» «Да», — кивнула Лиля. «Мы скоро будем на разных градусах, и разговор расклеится. Как ты не понимаешь?» Таня и Света согласно покивали, демонстративно смакуя вино. «Да, пожалуй, с подругами у нее и правда все расклеится. И разговор, и вообще». Правда, она не чувствовала по этому поводу никакого огорчения, только думала что-то типа «У нас осталось не так много времени, обидно, что и его не получится провести вместе». Но было ли уж так обидно на самом деле? Едва ли. На юбилей бухгалтерши Вера скинулась вместе со всеми, ждала вечера и представляла, как придется отражать очередные атаки. Как же так? Нет, когда она лет через 10 погибнет, она уедет из этой страны, где всем нужно пить. Всегда. По малейшему поводу. А если ты не пьешь, ты прокаженный или закодированный, или странный. Кстати, у Веры были мысли, что она будет жутко страдать по поводу своего воздержания. Но в действительности она ничуть не страдала. Телесные и духовные техники избавляли много от чего. Час в день она посвящала изучению теории магии. В скором будущем они с отцом должны были встретиться, чтобы Вера научилась применять теорию на практике. Вот чего она действительно ждала с нетерпением. Но в самом ближайшем будущем маячил Василисин юбилей, на котором и есть-то ничего нельзя, кроме разве что каких-нибудь фруктов. Вера сидела с минеральной водой в стакане и одиноким яблоком на тарелке, когда почувствовала, что сейчас к ней подойдут. Кожей она ощущала приближение целого спектра человеческих эмоций – обиды, непонимания, огорчения и даже тоски. Но самое главное – сексуального желания, подогретого изрядной порцией алкоголя. «Вера, ты такая красивая сегодня», – с грустью сказал Паша где-то слева от нее. «Только сегодня?» «Да нет, конечно. Всегда». «Спасибо». «Ты даже не объяснила толком ничего. Почему?» «Паша, ну неужели правда надо объяснять?» «Может, я дурак, конечно, но я бы не отказался». «Нет, Паш, я не стану ничего говорить. Просто забудь. Ты странная. Тебя не поймешь. То красивая, то странная. Ты совершенно точно красивая. Еще красивее, чем была. Что-то новое появилось в глазах. Свет какой-то». Паша был не трезв, но не раздражал. Не напирал, разговаривал как-то грустно и отрешенно. «Паша, все в порядке?» – поинтересовалась Вера. «Со мной да, только скучаю по тебе очень. Вот что случилось с тобой? Что изменилось? Почему ты стала такой... загадочной? Почему бросила меня? Все ведь было хорошо». «Паша, да забудь ты уже! Как ты вообще, как мама?» «А что мама?» «Мама говорит, женись». «Женись, Павлик!» – нежно сказала Вера. «На тебе бы хоть завтра». Невесело усмехнулся он. «Но где ты? А где я?» Он отошел, не говоря больше ни слова. Но и в тех, что он успел сказать, было столько обреченности и безысходности, что Вере вдруг стало его жаль. Все ведь и правда было хорошо, пока было. И чувства были, и секс потрясающий, и общаться они могли свободно, как близкие люди. Да, Паша был молод, иногда его капризы и эмоции раздражали Веру, но он не заслужил так маяться. О чем он говорил так странно? «Где ты?» «А где я?» Что Паша имел в виду? Нет, он совершенно точно не заслужил никакой такой неизбывной тоски. Вечером она перед сном открыла толстый гримуар, написанный наполовину на латыни, наполовину на древнегреческом. Рядом она положила планшет с навороченным переводчиком, который ей установил отец. Часть слов она уже понимала и сама. «Ага, вот. Амур-магик. Это раздел любовной магии. Кармины – это не то». Она листала тяжелые страницы, думая, что пора врезать в комнату замок. Сейчас зайдет муж и обалдеет от ее полуночных забав. Так, так, вот неразборчиво, отвороте. Кажется, это то, что надо. Она просто прочтет, переведет и поймет принцип действия. Отца в такие мелочи Вера посвящать не собиралась. Он просто покажет ей, как правильно и безопасно практиковать. И уже по аналогии она сделает отворот. Отвернет Пашу от себя на все 180 градусов. Ради их замечательного прошлого. Отец бы не понял, поэтому Вера и не планировала ему говорить. Она справится сама. Паша не заслужил страданий по женщине, которая давно и думать о нем забыла.